глубокая. Тихо стоят сады, только ты не спишь, мама моя. Слышу шепот губ, все повторяешь ты в жаркой мольбе своей имя мое. Слышу шепот губ, все повторяешь ты в жаркой мольбе своей имя мое. Что бы делал я, если бы не было в испытаниях рядом тебя? Мама, ты меня к Богу направила, и в Церковь Божию меня привела. Мама, ты меня к Богу направила, и в Церковь Божию меня привела. На лице твоем с детства знакома мне, жизнь оставила горя следы. Часто так своим непослушанием ранил, не думая, плакала ты. Часто так своим непослушанием ранил, не думая, плакала ты. Седина уже на висках твоих, знаю, милая, все это я. Но прошу тебя, мама, прости меня, что причинял тебе горе, прости. Но прошу тебя, мама, прости меня, что причинял тебе горе, прости. Пусть воздаст Господь всем нашим матерям по молитвам их за всех детей, чтобы в вечности мамы увидели всех сыновей своих и дочерей, чтобы в вечности мамы увидели всех сыновей своих.